Пьер Бенуа. «Атлантида». Роман. Издательство «Донеччина». Донецк. 1993 год. Вступительное письмо. Если ниже следующие страницы увидят когда-нибудь Божий свет, то это случится лишь тогда, когда для меня он уже перестал существовать. Верной тому порукой для меня служит срок, который я назначаю для их появления в печати. Опубликование моей рукописи, если ее подготовлю, требую, не должно, однако, вводить в заблуждение насчет моей цели. Прошу мне верить, что по отношению к этой рукописи у меня нет никакого авторского самолюбия. Уже давно я отошел от подобных вещей. 4 часа утра. Скоро вспыхнет розовое зарево зари. Вокруг дремлет Бордж. Через раскрытую дверь соседней комнаты я слышу спокойное дыхание Андре де Сент-Ави. Послезавтра мы отправляемся с ним в путь. Мы едем туда, на юг. Вчера утром пришел приказ министра. Теперь отступать уже поздно. И я, и Андре оба хлопотали об этом поручении. Решение, о котором я просил, превратилось в приказ. Добраться до самого верха, пустить в ход все связи в министерстве, и все для того, чтобы ощутить страх и неохоту к задуманному предприятию. Я сказал «ощутить страх», но я знаю, что не боюсь. Однажды ночью в Руаре, когда берберы убили двух часовых, и я нашел несчастных солдат с отвратительными разрезами на животах, мне стало страшно. Я знаю, что такое безграничное пространство, откуда сейчас быстро вынырнет огромное красное солнце. Я знаю, что вздрагиваю не от страха. Я чувствую, как во мне борется священный ужас перед тайной и ее неотразимое очарование. Все это может быть химера, воображение воспаленного мозга и напуганного миражами зрения. Будет, без сомнения, день, когда я перечитаю эти страницы со смущением и жалостью к самому себе, с усмешкой человека, перечитывающего в 50 лет старые письма. Химеры. Игра воображения. Но эти химеры так бесконечно дороги мне. Капитану де Сент-Ави и лейтенанту Ферьеру поручается исследовать статиграфическую связь между тассилийскими песчаниками и угленосными известняками. Одновременно они используют свое пребывание в Тассиле для выяснения отношений туземцев-асджеров к французскому правительству. Если бы это путешествие не имело другой цели, кроме этих жалких поручений, я чувствую, что не поехал бы. Итак, я мечтаю о том, чего страшусь. И буду разочарован, если не столкнусь лицом к лицу с тем, что заставляет меня теперь вздрагивать, как будто от холода. В глубине Уэда Ниа залаял шакал. Временами, когда лучам луны удается пронизать поднявшуюся к небу от жары серебристую дымку тумана, горлица, приняв их за первые лучи восходящего солнца, начинает ворковать в пальмовой роще. Раздается шум за окном, выглядывая наружу. Тень, одетая в черную блестящую ткань, скользит по террасе форта. Точно вспышка молнии в насыщенном электричеством воздухе. Человек закурил папиросу. Прислонившись спиной к стене, лицом к югу, он курит. Это Сегер Беншейх, наш проводник Туарек. Тот самый, который через 3 дня поведет нас к неисследованным плоскогорьям загадочного Имошоаха, сквозь обожженные солнцем камни пустыни, высохшие долины уэдов, серебристые солончаки, тусклое золото дюн, над которыми Пассат поднимает белесоватые песчаные облака.